Глава вторая. Норковая шуба, канистра бензина и таинственный незнакомец. Черный экран. Вступает агония Шнитки, она же танго в сумасшедшем доме. Первый такт. Маленькая, едва различимая надпись на экране «Noah Sphere Entertainment». Второй такт. При поддержке фонда «Russian Ark». Третий такт. Норковая шуба, канистра бензина, они же маленькими буквами и таинственный незнакомец. Четвертый такт. Ноль. Точка. Пролог. Камера перемещается по едва заметному фону. Различима только дымка и ветки деревьев. Становятся видны чуть заметные углы. Грубое бетонное тело дома, испещренное кровавыми язвами. Некоторые из них светятся железными ребрами, вываливая наружу бесцветное бетонное нутро с белыми вкраплениями. Камера погружается в туман. Это из какого-то отверстия наружу струится пар. Быть может, там чья-то кухня, и холодная кладовка отдает драгоценное тепло квартиры. Камера уходит вверх и чуть отдаляется. Действительно, двустворчатое окно с рамы из рассохшегося дерева, а чуть выше – железные ржавые края крыши. Она покрыта снегом, он нависает над фасадом, но вместе над кухней подтаивает, и вдруг в моменте, где музыка Шнитки меняет свое настроение, где вступают струнные, обваливается, и на мгновение закрывает окно кухни, которую мы только-только успели разглядеть, по очертаниям старой газовой плиты и колонки, с черным языком, уходящим вверх по вентиляции, пожелтевшими обоями, на которых коричневые следы подтеков, со столом и стульями из дерева плиты и чуть заметно вибрирующим холодильником. Пока снег не упал, кухня пустая, но после падения на ней материализуется пожилая женщина средней комплекции, с сединой, платком на голове, домашней одежде, тонких серых штанах и старой выцветшей синтетической блузке. Ее зовут Валентина. Она подходит к плите, открывает крышку, чем вызывает еще большее выделение пар, которое на несколько секунд замутняет еще некоторую площадь стекла. Действие становится динамичнее, и на очередной сильной доле Шнитки камера начинает медленно двигаться. Краем уплывающего в бок объектива в левой створке мы видим серую мужскую фигуру, заходящую на кухню. Это Василий, муж Валентины. Мы сразу понимаем по походке, по странной мимике, с мужчиной что-то не так. Нет, он не пьян, не болен, просто с ним что-то не так. Камера смещается влево к соседнему окну. Там детская, стоит небольшой манеж, в котором едва заметна фигура маленькой светлой девочки лет трех, Аглаи. Она сидит на курточках, трусиках и маечке, неловко обхватив пухлые детские коленки и разглядывает что-то в углу комнаты. Нам непонятно, что именно в этом темном углу. Камера нарочно держит его вне зоны видимости, но девочка смотрит туда так увлеченно, то выпучивая глазки, то хохоча так, что видно маленькие детские зубки-пенечки. Камера покидает Аглаю, и в следующем окне перед нами предстают две юные полуобнаженные девы. Им не больше 25, они стройные и красивые. Одна из них Алиса, Аглаина мама. Натягивает лямку вечернего бархатистого платья. Мы успеваем только мельком разглядеть ее небольшую, но вместе с тем правильной формы грудь. Отражаясь от елочного дождика, висящего на трюмо, свет от люстры будто нарочно падает на ее аккуратный коричневый сосок, который мы видим от силы секунд 5. Она поворачивается и подходит к сестре, Алине, которую мы теперь тоже можем наблюдать сидящей на деревянном стуле с изогнутой спинкой. Алиса ловким движением выхватывает у Алины черную тушь и, смеясь своими узкими глазами и широким ртом, кошачьими движениями подходит обратно к зеркалу, где, приоткрыв рот, начинает подводить ресницы. В следующем окне комната Леши, их брата лет 10 от роду, Аглаиного дяди, которого все почему-то зовут Леней. У него заросшая немытыми русыми волосами голова. Он чем-то напоминает Василия, только с Леней, в отличие от отца, кажется все в порядке. Вместе с ним Аня, его сестра, ей 16. Ее отличительная черта – проникновенные и вместе с тем потерянные, нервно бегающие глаза. Камера наезжает на них. Мы в мельчайших деталях можем разглядеть этот особенный нистагм, корни которого лежат глубоко в генах. Теория эволюции. Такое же явление, только в другом виде, встречается и у некоторых мужчин. Их взгляд называют «взглядом с поволокой». В отличие от бегающего женского, он наоборот – медленный, протяжный, будто бы выписывающий неспешные восьмерки в костяно-кожаных орбитах, обрамленных, как правило, ухоженными бровями и длинными ресницами. Одно их роднит – эти взгляды – какая-то жутковатая стеклянность, которой не то промысел Божий, не то искушение дьявола. Аня прислоняется ухом к стене, закрывает глаза. Шнитке замирает. За стеной, в другой квартире в соседнем подъезде, слышен диалог мужчины неопределенного возраста и юной девушки. Во время диалога мы видим только лицо Ани. Камера очень медленно наезжает на бегающие глаза. Мужчина. Как он мог бросить такую очаровательную леди? С такими умными глазами, с такой нежной кожей, с такой очаровательной улыбкой. Девушка. Это я его бросила. Почему? Бледовал? Пил? Просто он мудак. Прости меня великодушно за то, что расспрашиваю. Может быть, на старые раны? Нет-нет, все нормально. Ну, хоть алименты платит? Да. И много? Ну так, нормально. Слышно, как она отпивает что-то и после этого тяжело выдыхает, слегка покашливая. Нормально это понятие растяжимое. Он на эмали работает, вахтовиком. Хорошая у него зарплата. А с сыном видится? Кстати, сколько ему? Я не допускаю его, а сыну 2,5. Богатырь! Как звать-то? Алёшка. Я его как увидела, сразу поняла. Это Алёша. Алексей, стало быть. А по батюшке? Николаевич. О, Алексей Николаевич! Мое почтение! Не надо, не трогай его! Я только в маковку. Не надо. А знаешь, оно ведь воспитание важна мужская рука. Ну ты сама все понимаешь. Хочешь, буду учить его. Я знаю французский, на пианино играю, школу закончил с отличием, да и в университете. Парню нужна мужская рука. Будет моим подопечным. В любом случае, если что понадобится, запиши мой номер. Все, что смогу для Алешки... Пардон ему! Для Алексея Николаевича все сделаю, что в моих силах. Оба затихают. Через некоторое время становятся слышны поцелуи и мычание. Девушка начинает вздыхать и охать, а затем нежно постановать, посапывать. Пардон ему, секапреседан фон! Пардон ему, ревен ему, команд! Девушка, будто бы задыхаясь. Что ты говоришь? Я ничего не понимаю. «Развивающие игрушки. У него есть?» «Есть!» Она стонет громче. «А ты с ним проводишь время? Не забиваешь на него?» «Провожу». «Каждый день?» Стоны усиливаются. «Каждый день!» «А не стыдно?» Стоны во весь голос. Частое прерывистое дыхание. Еще несколько тактов из агонии. Музыку обрывает крик откуда-то со стороны. Аня уводит взгляд в сторону. Следующий кадр уже внутри квартиры. Мы видим Аню, открывающую перед собой дверь. Камера уходит вправо. Перед нами длинный коридор. Его брусчатый пол, покрытый красной краской и уже много где потертый. Черный экран. Надпись «Первая. Общественный договор». Если в предыдущих сценах камера была плавной, точной, каждое ее движение было выверено, свет падал строго в соответствии с раскадровкой, то теперь съемка ведется как бы с рук, а объектив будто то и дело ищет лучший ракурс, ловя блики от ламп, отрезая головы, двигаясь то слишком быстро, то замирая. Одна стена коридора, что напротив ряда межкомнатных дверей, покрыта глянцевой, местами облупившейся краской. Другая, та, что содержит в себе эти самые двери, оклеена тонкими, вздувшимися обоями. На длинном потолке висят две лампы накаливания, прямо на проводе, торча из патронов. Коридор вместе с тем такой длинный, что ламп не хватает, и оттого здесь довольно тускло. Алиса пытается открыть платяной шкаф, стоящий в коридорном проеме, но безуспешно. Нужен ключ. На громкий звук выбегает Валентина. Валентина. Чего тебе там? Алиса. А нам надо. Алина. Да, нам надо. Пуфел вам, а не шуба. Алиса. Ну, мама. Алина. Будь ты человеком. Пуфел, говорю, хуй, а не моя норковая шуба. Хороших слов не понимаете. Василий. Голос из кухни. Валентина, ну что ты в самом деле? Аня сама себе. Все как всегда в этой семье. Уходит обратно. Алиса. Да что же это такое? Мама, ну когда? Когда ты в последний раз надевала эту шубу? Ее же моль жрет. Нет у нас в доме никакой. Хлопает тряпкой по шкафу. Что-то маленькое и черное падает на пол. Никакой моли. Алина. Мама, ну тебе самой не смешно? Она висит у тебя в шкафу круглый год. Ты ее ни разу никуда не надела. Ну, сама не хочешь, дай хоть нам. Знаю я вас. Вы курить будете и рукав прожжете. А это норка. Норка! Алиса. Ну, мама! Мама! Еби твою душу, мать, совсем. Дай шубу, блять, я голая хожу. Да ты всегда голая. С мужиками. Вырастили. Ходит Василий. Но полно, полно вам. Да что полно-то, Вася? Что полно? Ты погляди на них, на бледей этих. Распуфырились! Алина. Это кто, блядь? Это я, блядь? Ты окаянная! Алиса. Мать, ну дай шубу, ну что она тебе, дороже жизни? Поработали бы с моё. Алина. Так мы работаем, к твоему сведению. Знаю я вашу работу. Пизду налево-направо. Валентина, ну что ты в самом деле, ну честное слово. Ты бы, Вася, лучше нахер свою канистру из дома убрал. Ходим, спотыкаемся. Алиса. «Да, пап, воняет, дышать нечем». Валентина вроде как переводит тему и вместе с ней свою эмоцию. Действительно, за шкафом стоит потертая канистра с бензином. Алиса. «Мама, ну правда, ну что ты? На один вечерочек, пожалуйста». «Ваш один вечерочек? А прожжете! Прожжете своими окурками! Блядскими!» Алиса. «Мамочка, ну мы аккуратненько. Снимем, на петельку повесим, и все хорошо будет». «Валь, ну правда, ну дай ты им эту шубу!» Валентина бьет его тряпкой по лицу. «А ты куда лезешь? Куда лезешь?» Валентина гонит Василия тряпкой на кухню. За ней заходит Алина. Алина. «Мама, а ну-ка открой холодильник!» Открывает холодильник. «Это что?» Ударяет рукой о консервные банки. «А это, блядь, что?» Берет бананы, кидает их на пол и начинает топтать ногами в колготках. «Что это, блядь, нахуй, я спрашиваю, сука? Что это? На твою пенсию нищенскую, блядь? На твою шубу, сука, тварь?» Топчет бананы, но ей этого мало. Выхватывает из дверцы импортные детские соки в стеклянных банках и начинает бить об пол. Валентина садится на пол, прислоняет полотенце к лицу, начинает плакать. «Это Аглая! Это Аглая! Аглаюшке! Это Аглая!» Алина замирает, смотрит перед собой. Камера показывает раздавленные бананы и несколько разбитых банок из-под сока. Наступает тишина. Поочередно сменяются портреты. Алины, искаженное злобой лицо, вздернутый нос, кривые губы. Василия, безучастные и отчасти напуганные глаза. Тяжелое дыхание. Валентины, в безмолвном плаче. Тишина. Абсолютная. Не слышно совершенно ничего. Ее прерывает звук замка и открывающейся двери. Валентина кричит. «Положь, блядь!» Камера следует за ней. Выходит в коридор. Там Алиса, уже нашедшая где-то ключи, открывает двери шкафа и хватает шубу. Валентина бьет ее тряпкой, но безуспешно. Алиса прорывается в сторону входной двери, что в конце коридора, и начинает копаться в замке. Валентина дергает ее за уложенные волосы. Алиса нутрино вскрикивает и, отпустив шубу, медленно спускается на колени, заходясь в плаче. Валентина выхватывает шубу, вешает ее назад в шкаф и закрывает замок, спрятав ключ в карман. Алина. «Мама, что ты наделала? Ну вот она плачет». «Кончай хачей, захлебнется!» Из детской раздается плач Аглаи. Все поворачиваются туда. Аккуратно вытирая ладонями слезы, чтобы не размазать тушь, Алиса вроде как пристает, чтобы направиться к дочке. но ее опережает Валентина. В дверях стоит Аглая, вытирая кулачками слезки. Валентина берет ее на руки. «Ну что ты, Аглаюшка, не плачь!» И совсем торжественно: «А шубу мы подарим тебе, когда вырастешь, и ухажеры будут смотреть, ну что за леди Макбет Мценского уезда?» Камера поворачивается направо, в сторону входной двери. Видны силуэты убегающих Алисы и Алины. Валентина сюсюкая: «Скажи маме и тете Алисе пока-пока!» Крупный план на Аглае. Аглая по-детски неразборчиво, помахивая ручкой: «Пока-пока!» Смена кадра. Камера снова становится плавной и медленно движется по кухне. Валентина вытирает с пола сок. Василий прикуривает папиросу от газовой плиты, приоткрывает форточку и выдувает дым наружу. «И все же, Валь, не нравится мне, чем они занимаются». «Нравится, не нравится. А что поделать? Зато еда в доме есть, квартплата оплачена». «Не хлебом единым сыт человек. И у Аглаи все, что нужно ребенку в ее возрасте. Одежки импортные, игрушки, книжки». Смена кадра. Аглая сидит в манеже и смотрит в темный угол комнаты. В этом углу что-то невидимое нам ужасно занимает ее. Мы видим ее завороженный взгляд, внимательно нахмуренные брови и сморщенный лоб. Это невидимое то веселит ее, то обращает на себя внимание, заставляя глаза следовать чему-то, выписывая в пространстве замысловатые, повторяющие друг друга узоры. По ее лицу начинают ползти световые пятна разных цветов, сменяются стоп-кадры. Каждый из них длится по паре секунд. Она заливисто хохочет, но потом мы видим, как в ее глазах собирается ужас. Такое можно увидеть, наблюдая за детьми, которые сейчас веселые, а через минуту заливисто плачут. В эту самую минуту происходит это чудовищное перевоплощение. Внутреннее состояние застигает ребенка врасплох, и еще улыбающийся рот, сверкающий молочными зубами, вдруг оказывается перекошен. По подбородку тонкой нитью начинает стекать слюна, а глаза покрываются слоем соленой и щипкой влаги. Красный заливает все Аглае на лицо, она начинает громко рыдать. Из носа показываются сопли, уже не освещенная светом кожа становится румяной. Аглая кричит и задыхается в своей истерике. К ней в комнату вбегает Валентина. «Аглаюшка, солнышко, что случилось, моя хорошая, что случилось?» Лицо Валентины тоже заливается красным светом, но она его как будто не замечает. Звонит дверной звонок, но его она игнорирует. «Мышка моя, бабушка рядом, все хорошо». Пухлым согнутым пальчиком Аглая неуверенно показывает в угол. Валентина поворачивает голову туда. Там ничего. Она испуганно смотрит на Аглаю. Черный экран. Второе. Таинственный незнакомец. На звонок дверь, проигнорированный Валентиной, Аглаей и другими домашними, подходит Василий. Он смотрит глазок. Там никого нет. «Черте что!» Он отходит от двери. Мы впервые мельком, но достаточно четко видим его глаза. Они странно блестят. Снова звонок. Василий открывает дверь. На пороге стоит ничем не примечательный мужчина неопределенного возраста. Чуть полноватый, вида не агрессивного, даже сказать, безобидного. Одетый в черные штаны, черный свитер, черное пальто. На нем длинный широкий шарф и фетровая шляпа. Явно не по погоде. По краям ее полей лежит немного снега. Перед собой двумя руками он держит послужившего вида портфель. Мужчина смотрит Василию за спину, как бы оглядывая коридор. «Ну ничего б себе! Как интересно!» Будто только сейчас замечает Василия. «Здравствуйте!» Василий делает испытующий взгляд и опирается плечом на дверной проем. «Вы меня простите великодушно за столь поздний визит. Я в Мценске проездом. У нас машину в кювет занесло. А я, знаете, здесь раньше коммуналка была?» «Ну, была. Лет 10 тому назад». «Вот. Мы тут с семьей жили до расселения. Вы простите, у меня не осталось других адресов в Мценске. Потому и пришел сюда». Через паузу. «Ну что ж, пойду, наверное. Послоняюсь по городу. Благо, водка есть». Мужчина сотрясает портфель. Там звенят несколько бутылок, и в движении становится видно, что он довольно тяжелый. Не замерзну. Василий, а то зашли бы, отогрелись. Валентина как раз что-то пожрать приготовила. Ох, вы знаете, мне так неловко. Будем мы тут еще комедию разыгрывать. Заходи, гостем будешь. Только если хозяйка не возражает. Как ее по батюшке? Никитишна. А хозяин у нас, стало быть? Василий Егорыч. Занятно, занятно. А тебя как звать? Меня? Ай. Он вежливо отмахивается, вручает Василию портфель, развязывает шарф и снимает шляпу. Медленно, как бы крадучись, проходит в квартиру и разглядывает стены, потолок, двери. Покошачьи прикасается ко всему. Прислушивается, принюхивается. Мужчина, полушепотом. Да, бензином чего-то пасет. Причудливый танец, такой русский, бальный, приводит его к дверям детской. Он касается косяков и дверной ручки. Здесь внучка, 3 года. Мужчина очень тихо намурлыкивает под нос. А здесь одетская, а там облядская. И через значительную паузу. Вот эту самую комнатку мы когда-то ангажировали. Сколько лет? Василий поглядывает на кухню и безучастно кивает. А как звать? А? Внучку, говорю, как звать? Аглая. Мужчина под нос. Аглая, Аглая, чудесная немая. Давай пальтишко-то. Сам, сам. Подходит к вешалке, раздевается. Камера следует за его затылком. Сам он движется в сторону кухни. Камера перефокусируется, и яркое пятно помещения становится четким. На кухонном столе стоит бутылка водки с красной этикеткой. Рядом с ней тарелки, 2 пустые и 3 с едой. На них почти черные круглого вида и грубой текстуры котлеты, отваренный половинками картофель, на котором блестит местами еще не растаявшее сливочное масло, и золотится обжаренный лук, маринованные огурчики, порезанные монетками, щедро справленные подсолнечным маслом, и порезанные и переложенные сырым луком селедка. Василий улыбается. «Проходи, таинственный незнакомец! Бахнем!» Хлопает в ладоши и потирает их. Крупный план. Лицо мужчины, изначально несколько безучастное, преображается. Сперва начинают улыбаться и блестеть глаза, а потом и сам рот, из которого в последнее мгновение просвечиваются белоснежные зубы. Черный экран. Ступает Шнитке. Тоже танго в сумасшедшем доме, только теперь более лихое. Квартира снова показана с улицы. На кухне Василий и его гость о чем-то говорят, смеются, активно жестикулируют и выпивают, крякают, занюхивают кулаком и неторопливо закусывают. Камера медленно движется влево. В следующем окне Валентина читает Аглае старую детскую книжицу. Аглая внимательно слушает ее, хохочет, но все же иногда поглядывает в тот таинственный угол комнаты. Мы постепенно переносимся из детской в блядскую. Лампы потушены. Свет робко просачивается сквозь дверные щели. Мы долго вглядываемся в это темное окно, пока вдруг неясно отчего на нем не появляется широкая полоса испарины, будто от чего-то теплого дыхания. Не в пример блядской, крайняя комната залита светом. Леня с Аней больше не играют в карты. Леня, сидя за столом, слушает музыку в наушниках и листает комикс. А Аня учится красить ногти. Получается неумело, и она раз за разом стирает результат, пропитанный ацетоном ваткой. Слышен неразборчивый крик. Аня оглядывается на камеру и показывает указательный палец. После чего Шнитке замолкает, а она прислоняет ухо к стене. Мужского голоса больше не слышно. В комнате только девушка со своим ребенком. «Зачем только я тебя родила?» Слышен плач ребенка. «Выблюдок!» Звук удара. «Выпиздышь!» Звук удара. «Наебышь!» Еще более громкий звук удара. Плач Алеши становится протяжным. переходят в немного басистое завывание с одышкой. Громкие шаги по комнате. Господи, почему? Почему я не сделала аборт? Теперь живу в этом говне. Ни одному мужику не нужна. Господи! Девушка плачет. Алёша вместе с ней. Звуки ударов. Детский визг. Более частые звуки ударов. Ребенок кричит, что есть сил. Удар чем-то тяжелым об стену. Аня вздрагивает и убирает ухо. Музыка Шнитке продолжается. Кухня. Крупный план. Розовощёкий улыбающийся мужчина отправляет в рот один за одним кусочки сельди. Мужчина, жуя. Да что там говорить. На периферии кадра бутылка водки в распокусе. Он берет ее и переводит взгляд на визави, которого мы не видим. Мужчина. Прижимает подбородок к груди и вызывающе смотрит из-под лобья. Василий, тихо. Не-не, мне хватит. Ничего не хочу слышать. Наливает водку. Пить надо уметь. В этом деле есть три главных вопроса. Что пить, с кем пить и... Смотрит на Василия, выдерживая паузу. И чем при этом закусывать? Шнитке прекращается. Черный экран. Третье. Искусство выпивать. Итак, начнем с первого. Берет бутылку в руки, приглядывается к этикетке. Водка столичная. Экспортный вариант. Такую здесь не достанешь. Но это понятно. На ваших еретических болотах разве только денатурат в чекушках поруб ведро. То есть как это, еретических? А все очень просто. Мценск – город древний, еще дохристианский. То под Литвой был, то под ляхами, то еще под кем. И до 14 века здесь никакой веры, только поверья. О как! Велес, Яхвик, Вельзевул и иже с ними. Нет, но это потом, конечно, пришли сюда бравые ребята, не то из Москвы, не то из Новгорода. Закурить не найдется? Да-да, конечно. Достает папиросы. Мужчина кривится. Ну уж нет. Начинает копаться в брюках и напевает. Ты знаешь, что в твой анус апатичный мальборор? Находит пачку красных мальбора, смачно закуривает, со стуком кладет на стол. Продолжает напевать, зажевывая слово сигаретой. Сейчас ведет бриллиантовый скелет. Он делает еще одну глубокую затяжку, не скрывая удовольствия, выпускает дым, глядя в потолок и жмурясь от наслаждения. Ганс Зиверс, известный как Александр Гельич, или, по словам Мамлеева, «милый Саша». Пройдет лет 10-15, и этот «милый Саша» будет в авангарде нашей политики. А кто такой Мамлеев? Дядя Юра. Жмурится, улыбается. Но это для меня он дядя Юра. А вообще, Юрий Витальевич Мамлеев, великий русский философ, основатель Юженского кружка. Как бы объяснить? Ну вот смотри. Понятно, что за всю нашу историю России никто и никогда ничего хорошего не желал. Ёптать, ну конечно! У нас вон какая территория. Ресурс. Ресурс, зеверс, это да. И все это испокон веку. Наши предки не могли спокойно оставить нам роль периферии. Этакой прослойки между Востоком и Западом. И придумали концепцию Москва-Третий Рим. Слыхал? Василий пожимает плечами. Если коротко, вот есть жиды. Ну, евреи. Внутренний враг. Естественная часть пейзажа. И это меньшая проблема. Но у меня вон сосед еврей. Нормальный мужик. Рувимыч. Да и у меня полно хоботков среди приятелей. Ну, хоботков. Показывает пальцем нос с горбинкой. Даже Владимир Семенович Высоцкий, светлая ему память. Но помнишь вот это, шнырит урка в ширме у майданщика? Дело ведь не в этом. Пока они сами по себе, они угрозы не представляют. А вот когда наши люди, простые мужики, вот как я и ты, когда мы начинаем с этими жидами дела иметь, мы становимся, ну не буквально мы с тобой, условные мы, русские люди. Мы становимся поджидками. Иначе, жидовствующими. И тогда по пизде все. И православие, и ценности. И вокруг одно блядство, разврат и импортное продовольствие. Ножки Буша откуда, думаешь? Ясно откуда. Из Америки. Понятно, что из Америки. А поставляет их кто? Американцы. Вот чудак человек. Хорошо. Бог с ним, с Волоцким. Федор Михайлович Достоевский. Читал? Слышал. Я же только 8 классов и те на тройке. У нас в детском доме не до учебы было. Знаю я про ваши детские дома. Где бы финочку раздобыть? Как бы кому хуем по губам съездить? Истинно зона. Не без этого. Здесь нечего стыдиться. Зона – первооснова нашей культуры. Базис низких вибраций. Зона, армия, детдом. Там настоящая Россия. Там настоящие люди. И здесь, на этой самой кухне. Давай. Наливай. За настоящих людей. Василий. Смотрит испытующий на рюмку, но все же сдается. Ну, давай. За настоящих людей. За русских людей. Чокаются, выпивают. О, так и вот же. Достоевский. Взять, скажем, его иного идиота. Князь Мышкин, как бы сумасшедший, возвращается с лечения из Европы. Там он жил в вакууме, в языковом, культурном. И пока странствовал, так сказать, лечился в дурке-то, Россия успела, как это сказать, охуеть успела Россия от похоти, блядства, разврата и сребролюбия. Мужчина берет котлетку, отламывает, отправляет в рот. Мычит и, жуя, продолжает. И все думают, что он идиот. Ну, как роман назван. А он не идиот. Он настоящий. Русский. Наш. Он сохранил ту Россию. В сердце свое. Понимаешь? Ну... Детская. Валентина качает манеж с Аглаей. Баю-бай, баю-бай, ты, Аглая, засыпай. За Аглаей смерть придет. Будет плакать народ, будет плакать твоя мать, про Аглаю вспоминать, будет плакать твой дед, поминальный обед. Будет плакать твоя тетка и втыкать тебя иголки, буду плакать и я, ах, Аглая моя. Улыбается, целует внучку, выходит из комнаты и идет на кухню. И третий этап – это уже Мамлеев. Конечно, шатуны в первую очередь. В отличие от Достоевского и Волоцкого, он оставил себе преемника. В дверях кухни появляется Валентина, но не беспокоит мужчин, а опирается о дверной косяк и внимательно слушает. Так и написал в шатунах. Посвящается Саше Дудину. Говорю, лет 10-15 и окрепнет Россия. Достигнет таки точки Омега. Так что давай, Василий Егорыч, за Россию. Василий замечает жену и испуганно смотрит сперва на нее, потом на водку, а потом снова на нее. Мужчина оборачивается, видит Валентину, встает, выпрямляется. «Валентина Никитишна, мое почтение!» Делает полупоклон. «Котлетки ваши чудесные. Лучше, чем в любом ресторане. Объедение!» Валентина улыбается, и в этой улыбке прослеживается некоторая ирония. Хотя в целом она благожелательно относится к гостю. Василий. Валя, это... Пытается вспомнить имя. Вы уж простите ради бога, что потревожил ваш драгоценный покой, хозяюшка. Да ничего, ничего. Василий. Снова пытается вспомнить имя. Говорит очень испуганно. Щелкает пальцами. Жил здесь раньше, когда тут еще коммуналка была. А адресов в Мценске других нет. Вот зашел сюда... Позвольте в качестве благодарности подарить вам подарок. Песня. Мужчина еще раз выпрямляется, задирает голову, двигает в воздухе пальцами, напевая проигрыш. Кама белла монтанья стоната, белла кузинон лагьо виста маем. Я еще на рояле могу. Еще и на рояле. Мужчина. Допивает проигрыш и вступает по-итальянски. «Нанема паре росинья те станка, сота куперта честа луна янка». На последних строках мужчина поет громче и громче. и, завершив, снова напевает проигрыш, последняя нота которого знаменуется сжатой ладонью и опущенным вниз кулаком. В этот момент он жмурится, секунд 5 проводит с закрытыми глазами и потом открывает, видя перед собой удивленные лица Василия, Валентины и появившиеся на громкие звуки Ани. «А папка опять бухает?» «Вот никакого уважения к отцу!» «Браво! Браво!» Тихонько аплодирует. Валентина улыбается. И через паузу: «Ну ладно, сидите. Много не пей, Вась». «Да мы вот, по чуть-чуть!» Поднимает почти пустую бутылку. «Валентина Никитишна, по 0,25. Не больше». Что-то Алиса задерживается. «Наверное, под утро будут». Валентина с Аней уходят. Камера снимает их со спины, идущими по коридору. Они шепчутся. «Мам, ну кончится же, как всегда. Забыла, что было в прошлый раз. Этот мужчина, как его имя, не запомнила. Этот мужчина очень интеллигентный человек. Зато папа наш. Иди, иди к себе. Спать уже пора. Поздно. Спеть вам с Ленькой колыбельную. Про смерть? Спасибо, не надо». Кухня. Та же обстановка. Василий, уже, по-видимому, достаточно пьяный, курит скрученную в козью ножку папиросу, держа ее одними зубами и не используя для курения руки. Мужчина меняет пустую бутылку на новую, полную. «О, вот это дело! Пустую на столе нельзя!» Мужчина почти трезв. Кажется, даже зачем-то изображает опьянение. «Кто такая Алиса?» «Алиса и Алина. Дочки старшие. Красавицы». «На гулянках?» Василий вздыхает. «На работе». Мужчина улыбается, подобно сове. Иронично смотрит глазами налево и направо. «Дежурные аптеки, небось, работают?» «Да если бы». «Ага, понял. Одна в аптеке, а другая на ЖД-переезде. Шлагбаум открывает. Ну что, работа полезная, нужная». «Люди всякие нужны». И под нос: «Бляди всякие важны». Василий долго осматривается и потом запевает: «Не сыпь мне соль на рану, не говори на взрыв, не сыпь мне соль на рану, она еще болит. Видишь, мы тоже мадемс». «Батенька, да вы самый что ни на есть баритон. В этой связи позвольте мне предложить наполнить наши лафетники. Ну, то есть, по-вашему, румочки. Ценная вещь, между прочим. 30-е? «Ага, 30-е. 2 штуки остались. Остальные один пидор разбил». «Наполнить наши стопочки», наливает, «и опорожнить за нашу великую русскую культуру». Они соударяются стопками, выплескивая часть водки на стол. Вступает Шнитки. Со второй половины, где играют все струны одновременно. Один за одним сменяются кадры. Голосов не слышно, только мимика и жестикуляция в прерывистом монтаже. Вот мужчина делано хватается за сердце, потом кладет руки на лицо. На экране появляется портрет Достоевского. Василий смотрит из-под лобья. Выпивает. Вот мужчина стоит, держит скрещенные и разведенные стороны руки возле пояса. Появляется икона с изображением Волоцкого. Василий хочет перекреститься, но в итоге просто выписывает непослушной рукой странный жест. Выпивают. Вот мужчина опускает губы, насколько это возможно, надувает щеки, выпучивает глаза и изображает хомяка, который будто что-то сковыривает с лица и ест. На экране портрет Мамлеева. Мужчина изображает гитариста, держа в руке сигарету, и что-то поет. Портрет Высоцкого. Василий ухмыляется и бьет ладонью по столу в такт песни. Та же самая сцена, только мужчина по-блатному выпячивает губы и язык, соответствующе двигая шеей. Портрет Александра Новикова. Мужчина синхронно машет двумя руками, как бы опуская и поднимая их на уровне живота, оголяя при этом зубы нижней челюсти. Портрет Александра Дудина. Василий уже пьян. Он развалился на стуле и размахивает папиросой. Насколько в усмерть пьяный человек может чем-то размахивать. Снова сцена с гитарой. Только ко всему прочему добавляется надменный взгляд и раздутые ноздри. Портрет Аркадия Северного. Шнитке обрывается. Мужчина поет. «Однажды, накурившись гашишам, зарезал девушку из Нагасаки». Василий тушит папиросу в лафитник. Подрывается с места. Стул падает. Он вписывается в холодильник. Дверной проем. И быстро идет по коридору. Василий. Очень пьяно, развязно, агрессивно. «Валентина! Где эти две прошмандовки шароебятся? Я их сейчас убью!» Тем временем на кухне мужчина, на вид совершенно трезвый, прячет Мальборо в карман. Мужчина. «Да». Наливает себе рюмку, что-то небрежно теребит на столе. Алексей Балабанов. На экране портрет Балабанова. Коридор. Василий хватает канистру с бензином, уходит в блядскую. Василий еле разборчиво. «Сожгу нах!» Снова кухня. Мужчина. Тихо, понимая, что едва ли дождется ответ. «Василий Егорыч, на пасашок?» В ответ ожидаемое молчание. Только доносятся издалека звуки какой-то возни. Мужчина опрокидывает стоп. Занюхивает кулаком. Как бы грозит пальцем стоп. Мужчина. Себе. На пасашок. Блядская. Камера кружится, следуя за взглядом пьяного Василия. Он одним движением руки стряхивает с туалетного столика флакончики, помады, туши и прочее. Одна из створок зеркала не особенно громко падает и трескается. Василия заносит в сторону кровати. Он на мгновение видит свое искаженное отражение в большом осколке зеркала. Он бухается на кровать, роняя на грудь канистру. Коридор. Дверь Аглаи открыта. Она стоит на пороге и переглядывается с кем-то в дальнем углу коридора. Там виден силуэт Ани. Появляется уже одетый мужчина. Смотрит в сторону Ани. Она уходит к себе. Мужчина склоняется на колено перед Аглаей. Снимает шляпу, смотрит ей в глаза. «Ну здравствуй, моя хорошая!» «Аглая, Аглая!» Чудесная немая. Крупный план Аглаи. Она тихо смеется и улыбается, выпитив и прикусив язычок. По ее лицу коротко мелькает красный свет. Она перестает смеяться и внимательно смотрит сперва на мужчину, а потом налево, в сторону коридора. «Смотришь? Ну смотри, смотри. Еще увидимся когда-нибудь». Он надевает шляпу и чуть приподнимает ее, как бы прощаясь. Аглая не отрывает взгляд. Мужчина уходит. Вот он уже спускается по лестнице. Дверь в квартиру с грохотом открывается. На пороге шатающийся Василий. Мужчина останавливается, смотрит в его сторону. «А, огоньку! Лови!» Кидает спички. Снова шнитки. Камера в рапиде следует за коробкой. Мы успеваем четко прочесть надпись «Балабановский». Мужчина в рапиде выходит из подъезда. На экране портрет Шнитке. Музыка обрывается. Черный экран. Четвертое. Надпись на иврите «Седом». И ниже мелким шрифтом «Иврит. Седом». Буквально горящий. Пояснение. Буквы «Самех», «Далет» и «Вав», а также черный фон, растворяются. Остается буква «Мем», нечто вроде скругленного квадрата, описывающего очертания окна блядской. Постепенно из тишины возникает прелюдия опус 28 номер 4 Фредерика Шопена, известная в попсовой культуре как Джейн Би, Сержа Гинзбурга и Джейн Биркин. В боковых комнатах видно какое-то мельтешение. Камера в течение 2 минут очень медленно наплывает на окно блядской. Оно полностью загрязнено копотью. Сквозь нее мельком видно красно-желтое свечение. Когда Шопен затихает, окно с визгом трескается, разрушается, и включаются звуки натуры. Громкий шум огня и голос Лени. «Мама!» Коридор. Комната заполнена едким черным дымом. Всюду слышен треск. Валентина возится возле шкафа, на который уже успел перекинуться огонь. Леня хватается за нее с криком «Мама!». Аня открывает дверь. Видит, что огонь уже начал преграждать путь через коридор. она заходит обратно в комнату. Глаза ее бегают и блестят. Она распахивает окно, смотрит вниз, понимает, что очень высоко. Закрывает глаза. Черный экран. Звуки прерываются. Открывает глаза, распахивает дверь, бежит по коридору, не оглядываясь. Из-за открытой двери образуется сквозняк. Вой и треск усиливаются. Крупный план на Валентине. Она судорожно ищет ключ, находит, роняет его на пол. Снова не может найти. Находит. Ключ горячий. Она перекидывает его с руки на руку. Вставляет замок. Аня уже одной ногой в подъезде. Оборачивается. В дверях детской стоит Аглая и смотрит на бабушку с Лёней. Аня забегает обратно, хватает Аглаю и уносит ее. Валентина тем временем наконец открывает шкаф, хватает шубу, оборачивается и видит вокруг себя языки пламени. Она смотрит в разные стороны, но не может понять, где выход. Лёня прижимается к ней и кричит: «Мама!». Валентина смотрит на Лёню. Его руки уже красные и покрыты сажей. Вид из подъезда на дверь в квартиру. Слышен нечеловеческий крик. В монтаже происходит пошаговое отдаление от двери. Едва показывается мужской силуэт, буквально взлетающий по лестнице. Лёня на лицо. Чумное. Движения медленные. Глаза слепаются. Вдруг кто-то прорывается к нему через огонь и выхватывает. Слышно бормотание Лёни. «Мама». Вид на подъезд снаружи. Вокруг толпа людей. Виднеются подъезжающие пожарные машины. Кареты скорой. Слышны звуки сирен. Вытянутый мужчина с бородой, одетый в костюм тройку, выносит Лёню на себе. Его хватает на руки Алиса. Алиса. «Что случилось? Где мама?» Мужчина с бородой. «Она там. Я сейчас». «Как вас зовут?» Мужчина с бородой, снова скрываясь в подъезде. «Владимир Иванович!» Неразборчиво. «Вацкий!» Камера делает проводку вдоль спин тех, кто наблюдает за пожаром. Слышно многоголосие, из которого можно услышать лишь отдельные фразы. Голос первый, мужской, по-советски поучительно. «Вот так курить в постели!» Голос второй, женский. «А в соседнем подъезде молодая мамаша ребенка до смерти забила!» Голос третий, женский. «Как забила?» «Так, ночью. Сегодня, что ли? Ой-ой-ой!» «Не бывает таких совпадений!» Голос четвертый, мужской. «Иногда совпадение – это просто совпадение!» «Ой-ой-ой!» Черный экран. Надпись «Эпилог». Отдел милиции. Комната для допросов. На стуле сидит Василий. Его явно мучит похмелье. Но еще больше его мучит то, чего он не помнит. Вчерашний вечер. Заходят двое милиционеров с угрюмыми, безучастными лицами. Первый милиционер. Валентина Никитишна. Василий поднимает голову, открывает рот. Консумова. Погибла. Алексей Васильевич. «Лёня! Лёнечка!» Консумов. «Тяжкие телесные. Ожог 30% поверхности тела. Жив?» Второй милиционер. «Ваша дочь сказала, что у вас дома вчера был посторонний. Кто он?» «Не знаю». «Как его зовут? Фамилия, имя, отчество?» «Не знаю». Переходит на крик. «Не знаю!» Черный экран. Агония Шнитки. Титры.